Сравнение. Как я завидую писателям-романистам. Я представляю себе его, или лучше сказать ее, потому что именно женщин я ищу для сравнения. Так вот, я представляю себе ее. Она обрезает большими ножницами кусты роз, поправляет очки, расставляет на столе чашки, что-то напевает, опустошает пепельницы, возится с детьми, ловит косой луч света и проблеск хорошей погоды, проникает с помощью скупого и одновременно превосходного рентгеновского зрения в психику соседей. Соседей по поезду или в очереди к дантисту, или в чайной на углу. Для этой счастливицы все подойдет. Сгодятся старые туфли, дверные ручки, фланелевые ночные рубашки, соборы, лак для ногтей, реактивные самолеты, беседки из роз и волнистые попугайчики. Немного манерности, посасывание зуба, одергивание подола платья, да что угодно, любые странные, грубые, красивые, жалкие вещи. Не говоря уже об эмоциях, мотивациях, всех этих мощных, разрушительных состояниях. Она имеет дело со временем. Оно рвется вперед или откатывается назад, расцветает, угасает, саморазоблачает. Она имеет дело с людьми во времени. И, на мой взгляд, время полностью в ее распоряжении. Она может, если захочет, растянуть действие на столетие, на жизнь одного поколения или на одно лето. А у меня в распоряжении минута. Я не говорю об эпических поэмах. Мы все знаем, какими длинными они могут быть. Я говорю о маленьких, кулуарных, обыкновенных стихотворениях. Как мне их описать? Дверь открывается, дверь закрывается. В промежутке вы видите мимолетную картину. Сад, человека, бурю, стрекозу, сердце, город. Мне вспоминаются круглые стеклянные викторианские пресс-папье, которых, насколько я помню, теперь не найти. Ничего общего с пластмассовой продукцией, наводнившей прилавки магазинов Вулварта. Примечание. Фрэнк Вулвард, 1852-1919. Американский предприниматель, основавший в начале 20 века крупную розничную сеть. Конец примечания. Прежний пресс-папье – прозрачный шар, почти совершенный, чистый, с лесом или деревней, или семейной группой внутри. Переворачиваешь его вверх-вниз, в нем идет снег. Все мгновенно меняется. В нем никогда не появляются прежние картины – ни ели, ни фронтоны, ни лица. Так возникает стихотворение. Оно занимает так мало места, и времени тоже. Поэт умеет прекрасно упаковывать чемоданы. Внезапно появление в толпе этих лиц. Лепестки на черной от влаги ветке. Примечание. Стихотворение на станции метро Эзры Паунда, американского поэта и переводчика, 1885-1972. Конец примечания. Вот оно, начало и конец на одном выдохе. Разве такое доступно романисту? В абзаце, в странице? Может развести водой, как краску, разжижить, рассредоточить? Так я становлюсь самодовольной, нахожу у поэтов преимущество. Если стихотворение — это плотно сжатый кулак, то роман — ладонь, раскрытая и расслабленная. У него есть дороги, объезды и пункты назначения. Есть любовная линия, есть интеллектуальная. В него входят также нравы и деньги. Там, где кулак не мешкает и оглушает ударом, открытая ладонь может нащупать и многое вместить в себя в этом путешествии. В моем стихотворении никогда не будет зубной щетки. Меня не интересуют вещи обычные, полезные, нужные. Я никогда не вставлю их в стихотворение. Однажды, правда, упомянула тисовое дерево, и оно с поразительным эгоизмом завладело всем стихотворением. Это не был тис у церкви при дороге, проходящей мимо дома в городе, где жила некая женщина, и так далее, как было бы в романе. Вовсе нет. Он прочно воцарился в центре стихотворения, управляя призрачными тенями, голосами в церковном саду, облаками, птицами, нежной меланхолией, в которой я его задумывала, всем. Я не могла с ним справиться. И в конце концов стихотворение стало о Тисе. Этот Тис был слишком горд, чтобы бледной тенью мелькнуть в романе. Возможно, я рассержу некоторых поэтов предположением о надменности стихотворения. Они возразят, что стихотворение тоже может вмещать все. И даже с большей точностью и мощью, чем мешковатые, растрепанные и расплывчатые произведения, именуемые романами. Я признаю за этими поэтами право писать об экскаваторах и старых брюках. Стихи не обязаны быть слишком целомудренными. Даже против зубной щетки не возражаю, если в результате появится прекрасное стихотворение. Но такие случаи, как поэтическая зубная щетка, редки. Когда они появляются, то склонны, как мой неуемный Тис, выпячиваться и выступать на передний план. В романах все не так. Там зубная щетка с замечательной быстротой возвращается в свой стаканчик, и они забывают. Время течет, завихряется, извивается, и у людей есть возможность расти и меняться на наших глазах. Весь великолепный жизненный хлам крутится вокруг. Комоды, наперстки, кошки столь любимые и до дыр зачитанный каталог всякой всячины, с содержанием которого романисты хотят нас познакомить. Я не хочу сказать, что у них нет системы проницательности, упорядоченности, только предполагаю, что форма не так давлеет над ними, как над поэтами. Дверь романа, как и дверь стихотворения, тоже закрывается. Но не так быстро, не так болезненно, не с такой неоспоримой законченностью.